Вот только запариваться в этот раз с открытием подобного рода механизмов я не стал. Обнаруженная мной преграда не была подключена к чарам замка. Да и в целом, стена, за которой я чувствовал мощную ауру магического существа, была зачарована куда как хуже умывальника в женском туалете. При желании, я мог бы подобную преграду развалить по камешкам чисто голой силой. Но кому это вообще нужно, когда окружающие стену пол и потолок едва ли отличались от обычной горной породы? Мне всего пары минут хватило, чтобы магией трансфигурации сделать обычный такой подкоп, через который я проник в логово ужаса Слизерина. Вот только теплого приема меня не ожидало. Змей, по всей видимости, уже достаточно долгое время находился в спячке, никак не среагировав на мое появление. А ведь я поначалу даже не скрывал собственное присутствие, без лишних ухищрений находя тело огромного змея, то покоилось в пасти огромной каменной статуи в виде лица. Скорее всего, именно так и выглядел Слизерин при жизни, ибо пока что все намекает на то, что нашел я тайную комнату именно этого основателя. Легенды об этом месте Регулусу рассказывали еще на первых курсах, посвящая в историю змеиного факультета. Что же, из меня получился не такой уж и плохой слизеринец, вон, даже тайную комнату основателя нашего факультета нашел. Мощный зверь, ну, по крайней мере на вид. Все же удосуживаясь скрыть себя магией и чарами, хмыкнул я, вплотную подходя к огромному змею, что находился в состоянии анабиоза, даже и не думая реагировать на мое появление. При желании, я сейчас мог бы без особых проблем пробудить монстра или же банально убить его. Аура у змея, конечно, была мощная, что автоматически защищает Василиска от большей части обычных заклятий и атак. Но при желании я мог бы за пару минут накинуть чуть ли не сотню способов быстрого убийства реликтового животного. И я, скорее всего, даже воспользуюсь одним из этих способов. Сразу же после того, как закончу исследование и изучение данной тварюшки. Интересно ведь, чем именно тысячелетний змей отличается от своих более молодых товарищей, работать с которыми мне уже приходилось. Даже сапоги на мне были сделаны из кожи молодого Василиска. Я определенно хорошо на тебя влияю, Регулус. С легким довольством в голосе заметил ворон, помогая мне аккуратно сканировать спящее тело огромного змея. Я даже несколько чешуек содрал с него, окончательно убеждаясь, что вот так просто разбудить монстра не получится. Я заметил, вслух хмыкнул я, снимая с пояса ритуальный ножик. Нужно было сцедить немного крови монстра, а обычное оружие точно не прошло бы сквозь прочную чешую и кожу змея. Ну а так, я все же смог оставить крохотный порез на чужом теле, сцеживая немного крови для собственных экспериментов. Чем дольше ты обитаешь в моем теле, тем сильнее разгорается во мне любопытство при виде хоть сколько-то интересных вещей и явлений. Ментально продолжил я свою мысль, не отвлекаясь от работы. И да, наша с духом связь продолжала влиять на нас обоих. Не слишком явно и заметно, но за прошедшее время я действительно пристрастился к всевозможным исследованиям. Да и про любопытство я не просто так в последнее время столь часто вспоминаю. Суть моего духохранителя постепенно делает из меня действительно увлеченного ученого и мага-исследователя. Чему я не очень-то и противлюсь, отлично понимая, что столь серьезные изменения не могли возникнуть на пустом месте. Дух, даже не осознавая этого, усиливаю уже имеющиеся у меня самого черты характера. В основном, конечно, положительные и импонирующие мне самому черты. Будь иначе, и я бы просто не позволил влиянию духа так сильно сказываться на мне. Ну а так, мне самому нравились происходящие со мной изменения. Образ архимага, к которому я стремился с самого начала своего обучения магии, постепенно начинал воплощаться во мне самом, что просто не могло не радовать. Пусть я и понимал, что гнаться за каким-то там выдуманным образом, далеко не самая лучшая идея, но и не худшая, если быть честным. Обрати внимание на стены, одернул меня дух, стоило мне только окончить с большей часть своих проверок. Дальнейшее изучение Василиска могло стать опасным. Все же сильные магические воздействия на себе любимым подобный монстр будет просто обязан заметить, из-за чего я и не спешил со своими исследованиями. Для начала поэкспериментирую с чешуей и кровью змея, а потом уже буду думать над дальнейшим планом своих исследований. Конечно, если они вообще понадобятся мне. Очередные следы древних чар. Про себя хмыкнул я, сосредотачивая внимание на том месте, куда указывал ворон. Не совсем. В них до сих пор осталось немного магии. Совсем чуть-чуть, но это явно какой-то отдельный магический контур. Поправил меня дух, пользуясь своими более совершенными чувствами восприятия. Все же, когда дело заходит об ощущениях чужой магии, духи в этом деле неоспоримые лидеры. Они сами по себе живые сгустки духовной силы и магии, из-за чего их чувства сложно сравнивать с таковыми у обычных магов. Благо, сам Ворон не стеснялся делиться со мной своими ощущениями, когда того требовала ситуация. Вот и в этот раз тот отправил мне несколько ментальных образов, заставляя обратить внимание на стены огромного террариума, если так можно обозвать жилище Василиска. Слазар был действительно великим магом, раз уж его зачарования смогли пройти сквозь века, до сих пор оставаясь активными. Правда, основная система чар уже не работает, лишь некоторые участки все еще активны. После беглого просмотра памяти своего духа, заключил я, тут же, без лишних вопросов, обнаруживая и взламывая несколько скрытых проходов. Два прохода вели куда-то ввысь, скорее всего являясь запасными выходами из подземного зала с Василиском. Но сейчас эти пути отхода были перекрыты наглухо. За сотни лет своего существования те слишком сильно обветшали и обвалились, оставив мне всего один путь наверх. Впрочем, особой проблемой это не являлось, тем более что третий проход оказался чуть более интересным. Так, я получил возможность проникнуть в заброшенный сотни лет назад кабинет лаборатории ритуальный зал. Честно признаться, возможно, у обнаруженного мной помещения были и другие предназначения, но я не слишком-то и спешил вникать в подобные мелочи. Просто в силу того, что сама скрытая комната оказалась уже давным-давно кем-то разграблена. Даже следов от мебели или другого имущества одного из основателей не осталось. Просто пустующее помещение, с еще одним обваленным выходом на поверхность. Лишь следы магии давали намеки на то, чем именно являлась скрытая в одной из колонн террариума. Ничего интересного, одним словом, но в целом тайная комната была достаточно любопытным местом. Более того, на ту не распространялись действия защитных чар Хогвартса. То бишь, после некоторой подготовки, я вполне себе мог оперировать прямиком из подземного резервуара с древним змеем. И не то чтобы мне это прям очень нужно, но возможность незаметно покинуть или проникнуть в Хогвартс все равно может быть довольно полезной. Ну и да, по итогу я еще не раз и не два спускался в тайную комнату. Исследовал древнего Василиска, пусть даже тот и разочаровал меня еще после первых тестов. Просто древняя змеюка, не особых мутаций, но особых сил. В силу своих размеров и старости тот даже магией пользоваться не мог особо. Вся его сила уходила просто на поддержание жизни в огромной туше. И это действительно разочаровывало. Думаю, после еще нескольких тестов и опытов я убью этого ужа переростка. Каким бы жалким тот ни было, но ингредиенты с древнего монстра будут просто высочайшего качества. Как раз будет на основе чего обновить некоторые детали своего гардероба и дополнить свой комплект артефактов новыми образцами. У меня как раз в последние месяцы было достаточно свободного времени, вот и займу его созданием новых артефактов. Все равно обучение школьников не отнимает у меня слишком много времени, ну а личного ученика я себе пока что так и не выбрал. Хотя одна кандидатка на эту роль у меня уже появилась. Жаль лишь, что та пока что слишком уж юна. Не хочется мне особо возиться с ребенком 12 лет. Но если магический потенциал девочки окажется на достойном уровне, я все же смирюсь с возможными неудобствами, которых, в теории, может оказаться даже слишком много. Глава 64. Нимфодора Тонкс, студентка второго курса с факультета Пуффинду и моя двоюродная племянница, дочь Андромеды, старшей сестры Белы и Нарциссы. Именно эту девочку я и присмотрел себе на роль личной ученицы. И наше родство в данной ситуации не играло совершенно никакой роли. Единственное, что меня заинтересовало в Нимфодоре, ее дар метаморфа и довольно приемлемые успехи в учебе. Наше же с ней родство в данной ситуации скорее мешало. Отношения с Андромедой у меня были никакие. То есть буквально, я с ней ни разу в этой жизни не общался, да и память Регулуса не могла побаловать меня избытком информации насчет самой старшей из моих кузин. Собственно, именно из-за разницы в возрасте Андромеда никогда особо не общалась с Регулусом. Да и сам я не обращал особого внимания на эту женщину. Та была полноценной изгнанницей из рода. Старшая из моих кузин действительно сильно провинилась перед родом, выскочив замуж за простого маглорожденного волшебника. В свое время та очень сильно разругалась с семьей, из-за чего ту без лишних вопросов отлучили от родового источника. Да и в целом, какое-то время в роду ходили довольно радикальные идеи, намекающие на убийство моей кузины. И лишь защита Дамблдора по итогу спасла мою кузину от жестокой расправы. И пусть лично для меня, в нынешний момент, подобное ничего не значило, но и возвращать женщину в рот я смысла не видел никакого. К тому же, женщина до сих пор старается как можно дальше держаться от моего рода. Думаю, та до сих пор боится и опасается за себя и свою новую семью. И до сего момента меня это никак не трогало. Жизнью Андромеды я не интересовался от слова совсем. Но вот ее дочурка смогла меня заинтересовать, что несколько изменило мои планы. Ибо если я хочу получить в ученицы Нимфодору, то с ее семьей мне некоторые моменты в любом случае придется урегулировать. И это несколько осложняло мои планы, если быть честным. Если я вот так вот в открытую проявлю интерес Нимфодоре, Андромеда обязательно заподозрит неладное. Я и сам, на месте старшей из моих кузин, начал бы беспокоиться, если глава рода, из которого меня фактически выгнали, начинает интересоваться моим ребенком. Ситуация не сама однозначная, но примерно представляя характер Андромеды, я практически уверен, эта женщина не поверит, что я заинтересовался Нимфодорой лишь как перспективной ученицей. А потому, если я действительно хочу получить одаренного метаморфа себе в ученики, у меня есть всего два варианта: идти и в открытую просить Андромеду отдать мне свою дочь в ученицы. Что не самый плохой вариант, я даже готов принять Нимфодору в рот, если того пожелает Андромеда. Но честно говоря, что-то у кого-то просить я не очень-то и хочу, да и не пристало мне, трижды мастеру и главе рода Блэк унижаться перед кем-то, навязывая кому-то свое обучение. Со стороны подобное будет выглядеть действительно подозрительно, а потому, я скорее всего прибегну к более сложному, но и более выгодному варианту, постараюсь заинтересовать Нимфодору так, чтобы она сама пришла ко мне. Так и от Андромеды вопросов будет куда как меньше, да и сам я буду в куда более выигрышном положении. Правда, есть одна проблема, до сего момента я никак не пересекался с Нимфодорой. Я и внимание то на нее обратил случайно, просто заметив ее фокусы с изменением внешности в главном зале. Собственно, обнаружив метаморфа, что может использовать свои способности на одной лишь силе воли, я и вспомнил про свое желание найти для себя ученика. Очень уж явный у девочки был дар, и после нескольких дней аккуратного наблюдения за ней, я лишь укрепился в своем желании развить подобный самородок во что-то действительно уникальное. Более того, эти же несколько дней наблюдений дали мне понять, на что именно можно будет надавить, чтобы подтолкнуть девочку в свою сторону. Так, несмотря на учебу на факультете дружных барсуков, девочка была довольно амбициозной и целеустремленной. Это заметно уже сейчас, пусть даже дети в ее возрасте и не склонны быть хоть сколько-то постоянными в подобных вопросах. Но желание девочки выделиться, слишком явный дар в метаморфизме и некоторые другие моменты, связанные в том числе и с отголосками той славы, что навлекла на себя мать девочки. В общем, да, у Нимфодора была слишком яркой девочкой для собственного факультета. И это сказывалось на отношении моей племяшки с другими детьми. Другими словами, как таковых друзей у девочки не было. Приятелей, сколь угодно много, но вот с друзьями напряг. Да и постоянное внимание к ее резким изменениям внешности, которые сама Тонкс контролировать не умеет от слова совсем, явно тяготит мою возможную ученицу. И за это можно было зацепиться. Вот только, опять же, первым выходить мне было нельзя, а потому, пришлось немного исхитряться и мудрить. И для начала, мной было принято решение раскрыть капельку информации о самом себе. В частности, я пустил обычный такой слух по школе о том, что я владею магией метаморфизма. Провернуть подобное было не так уж и сложно, легкое ментальное внушение на одну из старших учениц Коктеврона, и та сама задает мне все нужные, наводящие вопросы. Вопросы, никак не связанные с метаморфизмом или магией подобного рода. Девочка просто поинтересовалась рунной цепочкой, что могла бы закрепить или стабилизировать эффект от чар смены внешности. Такие тоже изучаются на старших курсах Хогвартса, пусть и не каждый способен их осилить, да и не слишком они полезны, по большому счету. Простенькая иллюзия может разрушиться от банального порыва ветра, но ту действительно можно было стабилизировать рунами, или использовать чуть более сложные чары из школы метаморфизма. Благо, нужные чары я как раз таки знал, что и продемонстрировал. После чего нужные слухи сами поползли по школе, мне только и нужно было, что направлять их в нужную мне сторону. Так, обычный разговор на уроке, на котором даже ребят с Пуффендуя не было, стал отличным спусковым крючком и причиной интереса со стороны многих старшекурсниц. Все же чары, способные на продолжительное время изменить внешность или же по мелочи подправить ту, но на постоянной основе, это настоящая мечта очень и очень многих девушек. Я же такие чары действительно знал. Я вообще, если говорить откровенно, очень неплохо разбирался в метаморфизме. Все же данная ветвь магического искусства – одна из трех наиболее известных школ магии, что используют тело мага, как источник силы. Всего их три – магия крови, йога и метаморфизм. Эти школы вообще довольно сильно связаны, из-за чего я еще на этапе изучения той же йоги невольно очень многое узнавал и о магии крови и метаморфизме. Впоследствии же эти знания лишь углубились. Все же когда за твою голову назначил награду Верховный маг Шумера, вместе с тем занимаясь твоим отловом лично. Магия, что способна в мгновение ока сменить твою внешность, это прямо-таки спасительная палочка в очень и очень многих ситуациях. Все же простая стража, наемники или убийцы истинным зрением не владеют. Они ориентируются, в первую очередь, именно на внешность, которую я в свое время и наловчился неплохо изменять. В этой жизни, правда, я метаморфизм использовал всего пару раз и то по мелочи. В моментах, когда меня было банально лень бриться или нужно было экстренно избавиться от слишком уж явных следов недосыпа на лице. В остальном же меня подобная магия не очень-то и притягивала. Серьезно изменить свое тело я все равно не мог. Ну а закрепление результатов после физических тренировок, это даже не совсем метаморфизм. Точнее как, это как раз таки он. Я буквально контролировал и изменял свой организм, ускоряя восстановление своих мышц и несколько видоизменяя те, в угоду их большего функционала. Но называть подобные фокусы полноценным метаморфизмом как-то язык не поворачивается. К тому же, подобные вот фокусы применялись в комбинации с некоторыми практиками из магии крови и йоги, из-за чего я про подобное и не вспоминал особо. Моим же максимум в метаморфизме был десяток не самых сложных заклятий и кое-какие навыки в изменении собственной внешности. Обратиться к каким-нибудь монстрам или просто слишком кардинально изменить свою внешность, как то могли делать настоящие метаморф-маги, я не мог. Но для местных умельцев и имеющихся у меня знаний и навыков было достаточно для весьма и весьма бурной реакции. Палочковые заклятия не очень удобны для работы с собственным телом. Да и в целом, местные маги считают метаморфизм чисто родовым даром, что, в общем-то, правда. Но и самому подобной магии можно обучиться. Это ничуть не сложнее какой-нибудь там трансфигурации, даже принципы работы те же. Трансфигурация позволяет изменять другие предметы и материю, метаморфизм работает с телом самого мага, но общий принцип воздействия был довольно схож. Ну да не суть, невежественность местных волшебников в любом случае играла мне на руку. Ну а побежавшие по школе слухи, после которых многие молодые волшебницы были готовы меня живьем съесть, но выудить из меня секреты некоторых чар, сделали главное, привлекли внимание нимфодоры. И пусть поначалу девочка откровенно не знала, как ко мне подступиться, да и в целом не была уверена, что я смогу той хоть чем-то помочь. Но небольшое расследование со стороны самой девушки быстро расставили все по своим местам. Нимфодора узнала о нашем родстве, придя к выводу, что я, так же как и она, обладаю даром метаморфизма. Ну а там уже и очевидная мысль о возможном обучении проникла в голову девочки. Все же та искренне хотела научиться контролировать свой дар, и та даже пыталась сама тренироваться в этой магии, но четкой системы у девочки не было. Да и в целом, без опытного наставника той было действительно тяжело. Ну а я, вдобавок ко всему, еще и с другими студентками знаниями поделился, по итогу все же научив некоторых старшекурсниц чисто косметическим чарам продолжительного действия, что и стало последней каплей для не такой уж и терпеливой девочки. «Профессор Блэк, извините, вы не могли бы мне немного помочь?» За несколько мгновений трижды сменив цвет своих волос и как будто даже ужавшись под моим взглядом, обратилась ко мне 12-летняя девочка. Специально выловила меня после уроков, дождавшись момента, когда я останусь один в классе древних рун. Ну или я предоставил девочке возможности поговорить со мной наедине. Косметическим чарам я тебя точно учить не буду. У тебя и так неплохо получается изменять свою внешность. Хмыкнул я, с легкой улыбкой наблюдая за всем этим представлением. А бесконтрольное изменение внешности, это то еще представление, в истинном зрении выглядит весьма и весьма необычно. Эмоции девочки влияют на ее магию, а магия влияет на тело. При этом все это происходит с такой легкостью и естественностью, что у меня даже начинают проскакивать не самые однозначные мысли насчет родословной Блэков. Столь свободно, легко и естественно свое тело могли изменять разве что джинны. Да и то далеко не все. Извините. Чуть потупилась девочка, резко сменив цвет своих волос на серый, и чуть ли не убегая от меня. Прямой отказ в обучении та восприняла слишком остро и буквально, банально не найдя в себе силы продолжить этот разговор. Нимфодора слишком волновалась общаться с незнакомым профессором. К тому же, слава в школе у меня была та еще. Все же трижды мастер и глава одного из самых неоднозначных родов Британии не мог не привлекать к себе внимание. Насколько я знал, родители абсолютно всех моих студентов дали тем подробные объяснения и наставления, как стоит и не стоит со мной себя вести. Вызывать гнев богатого и влиятельного лорда Блэк мало кто хотел, что, естественно, сильно сказывалось на поведении простых студентов на моих уроках. Относились ко мне несколько не так, как к большинству обычных профессоров, что невольно заставляло нервничать Нимфодору. И это хорошо. Та сама накрутила себя так, что я теперь могу вылепить из этого маленького нечто все, что мне только заблагорассудится. Главное, не перестараться и не спугнуть наивного ягненка, что пришел в логово к страшному и злому демонологу. Глава 65. Не стоит так остро реагировать на мои слова. Я не говорил, что не могу помочь с твоей проблемой. Просто отметил твои вполне очевидные способности метаморфа. Хмыкнул я, предотвращая побег Нимфодоры. А то девочка действительно остро отреагировала на мой отказ. Извините. Еще сильнее ужимаясь под моим взглядом, пикнула Нимфодора. Я несколько неправильно вас поняла, профессор Блэк. Беря себя в руки и немного успокаиваясь, хмыкнула Пуффендуйка. Ну что же, раз ты немного успокоишься, может быть, представишься мне и скажешь уже, что именно тебя ко мне привело. Мягко улыбаясь, обратился я к Нимфодоре, отлично чувствуя, что та все еще слишком напряжена для ведения адекватного разговора. Ту нужно было направить в нужное мне русло и просто подтолкнуть к разговору. Да, меня зовут Нимфодора Тонкс, я с Пуффендуя, второй курс. Хотела попросить вас помочь мне вот с этой вот проблемой. Чуть застенчиво представилась девочка, в очередной раз меняя собственный цвет волос и обращая свою руку в когтистую лапу. Весьма наглядная демонстрация собственных способностей. Я бы даже сказал, внушительная. Я так просто изменить собственное тело точно не смогу. Не можешь в полной мере контролировать собственные способности метаморфа. Необычная ситуация. Тихо протянул я, чуть более внимательно всматриваясь в девочку. Я ту, конечно, и так уже исследовал ранее, но то было исследование с почтительного расстояния, что несколько мешало моим заклятиям и взгляду. Сейчас же, пусть и без заклятий, я получил возможность в полной мере оценить ауру девочки. Так-то еще и свои способности использовала вполне осознанно, зачем тоже было интересно понаблюдать со столь близкого расстояния. С вами такого не происходило, профессор, вы ведь тоже метаморф. Чуть взволнованно и даже напуганно уточнила у меня Нимфодора. Нет, Нимфодора, метаморфом меня можно назвать лишь с некоторой натяжкой. Контролировать свой организм так же легко и естественно, как это делаешь ты, я смогу разве что через пару столетий тренировок, да и то в лучшем случае. Спокойно заметил я, добавляя ясности этой ситуации, но не переживая особо. Думаю, я действительно смогу помочь тебе, Нимфодора. Тут же пообещал я, опасаясь слишком уж бурной реакции девочки. Я думала, у всех метаморфов есть проблемы с контролем собственного тела. Чуть растерянно хмыкнула моя двоюродная племянница. Вы действительно сможете мне помочь? Тут же переключилась девочка, поднимая взгляд на мое лицо. Настолько талантливые и сильные метаморфы, как ты, встречаются редко. Обычно метаморфам приходится применять специальные заклятия, проходить через ритуалы и просто долго тренироваться, чтобы изменять свое тело даже в очень небольших пределах. Меняя зрачок собственных глаз и чуть осветляя волосы, хмыкнул я, но не переживая на этот счет. Практики метаморф-магов работают на всех примерно одинаково. Тебе всего-то и нужно повысить контроль над собственным телом и взять собственный дар под контроль. Это не так сложно, за пару лет тренировок управиться можно, спокойно объяснил я, несколько выбивая девочку из колеи. Пару лет, сдавленно пикнула Нимфодора. Нимфодора, обратился я к девочке, заставляя ее личико чуть недовольно скривиться. Сильный дар – это тоже не всегда хорошо. Я встречал случай, когда очень сильный природный дар к магии просто убивал молодых волшебников. Их магия разрушала тело, беспрерывно выплескиваясь наружу. И пусть в твоем случае все совсем не так критично, но насколько я вижу, у тебя даже нет определенной формы, к которой ты привязана. Твоя нынешняя внешность – тоже результат метаморфизма, и это несколько мешает тебе адекватно оценивать собственное тело и возможности. Спокойно объяснял я, всматриваясь в чужую ауру. Обращайтесь ко мне по фамилии, профессор Блэк. Я не очень люблю собственное имя. Недовольно буркнула девочка. Но я вас поняла. Значит, мой дар мешает мне же самой, поспешив сменить тему, спросила у меня Нимфодора. Извините, юная леди, но я буду обращаться к вам так, как сам того пожелаю. К тому же, я вполне имею право называть вас своей племянницей, а ваше имя очень даже неплохо звучит. Сухо протянул я, не очень довольной реакцией Нимфодоры. Та пришла ко мне за помощью, смея при этом диктовать свои условия в подобного рода мелочах. Так дела не делаются, да и мои слова были более чем правдивы. Мне нравилось имя девочки, и я собирался использовать его при общении с ней. Ладно, можете называть меня как хотите, профессор Блэк. Недовольно хмыкнула Пуффендуйка, принимая мой ответ. Вот и отлично. Что же касается вашего вопроса, то да, твой дар мешает тебе, слишком легко откликаясь на твои желания. И тут есть только два варианта решения проблемы. Либо взять свой разум под полный контроль, чтобы даже самая незначительная эмоция не смела проскользнуть в твоей ауре. Либо же взять свое тело под полный контроль, постепенно переведя этот процесс на интуитивный уровень. Так, твое тело перестанет меняться без твоего на то дозволения, а сама ты достаточно сильно расширишь свои возможности в метаморфизме. Продолжил я свои объяснения. В какой-то мере еще не успел отойти от недавно проведанной лекции. Слишком сильно вошел в роль, начав наше общение с весьма и весьма сложной информацией лекций. Благо, сама Нимфодора была заинтересованная моими словами, улавливая каждую интонацию в моем голосе. Второй вариант выглядит более привлекательным, заметила девочка. Вы можете меня ему обучить? Впившись в меня заинтересованным взглядом, спросила Нимфодора. Могу, но скорее всего не буду. Куда легче и эффективнее в твоем случае использовать оба способа в равной степени. Ментальная магия и тренировки в контроле над собственным телом дадут максимальный эффект в кратчайшее время. Хмыкнул я, отлично ощущая интерес и заинтересованность девочки. Думаю, как раз за 2 года, если отлынивать от тренировок не будешь, сможешь взять свой дар под контроль. Спокойно добавил я, чуть портя настроение Нимфодоры. Опять эти 2 года? Да, стойте. «То есть вы согласны помочь мне с обучением?» – встрепенулась девочка, вычленив для себя главную и самую важную информацию. «Ну, я не буду против немного тебе помочь. Нечасто все же можно встретить столь одаренного метаморфа, так что твое обучение может стать довольно интересным опытом и для меня. Но брать тебя в официальные ученицы я не стану. Ограничимся простыми внеурочными занятиями, скажем, пару раз в неделю. Все равно основная часть работы будет на тебе». Протянул я, не забыв упомянуть про личное ученичество. Заинтересовывать девочку личным ученичеством нужно было с самого начала, а то потом от нее будет не дождаться нужной мне инициативы. «Хорошо», – кивнула Нимфодора, быстро осознав мои слова. «Я постараюсь не тратить попусту ваше время, и спасибо вам огромное за помощь». Став серьезной, зверела меня Пуффендуйка, наглядно показывая, что воспитанием своей дочери Андромеда все-таки занимается. Девочка способна осознать ценность моей помощи и не собирается быть неблагодарной, что уже очень и очень неплохо. Ну, пока что я тебе ничем не помог. Для начала уточни у своей матушки, можно ли тебе вообще брать у меня частные уроки. А то у Андромеды в свое время были некоторые терки с моим родом. Есть шанс, что она может быть категорически против наших с тобой контактов, Нимфодора. Так что такие моменты лучше сразу же оговаривать. Вступать в конфликт с твоей матерью я не хочу, спокойно объяснил я, в очередной раз сбивая девочке весь настрой и чуть портя настроение. Но та все равно пообещала мне сегодня же связаться с матерью, на чем мы и распрощались. Нимфодора убежала к себе в общежитие, ну а я отправился отсыпаться к себе домой. Всю прошлую ночь я провел в компании спящего Василиска, теперь страстно желая пообниматься с подушкой. Ну и про своих любовниц тоже забывать не стоит. Жить без тепла женских тел я точно не собирался. Вот только все по итогу пошло несколько не так, как я бы того хотел. Поспать после работы я смог всего 2 часа, после чего пришлось просыпаться и возвращаться к работе. В частности, я закончил создание полноценного вольта, связав тот с Василиском при помощи его крови. Подобные ухищрения, по большому счету, были не очень-то и нужны. Я все равно собирался в ближайшее время убить древнего змея. Он уже перестал быть сколь-либо интересным для меня. Все основные моменты и нюансы развития подобной химеры я уже узнал. Осталось только магией Вуду побаловаться, опробовав на практике все те знания, которые мне дал и которым обучил меня Александр. И Василиск был идеальной целью для подобного рода эксперимента. Сильный магически, но не очень умный змей, идеальная цель для подобной магии, тем более что в будущем я собираюсь подобной магией как следует приложить темного лорда. Ну а после всех экспериментов я собирался запихнуть отожравшуюся на магическом источнике душу змея к себе в посох. И все по итогу именно так и получилось, пусть и с некоторыми нюансами. В частности, у меня не получилось как следует поиграть с оказавшимся у меня в руках вольтом. Пробудив змея и взяв того под контроль, я сразу же осознал, что мое творение недостаточно сильно и надежно, чтобы сдерживать монстра наивысшего класса опасности. Змей, конечно, поначалу не мог ничего мне противопоставить, но сила и прочность вольта очень быстро подходила к концу. Мощная аура змея разрушала ту связь, что была меж Василиском и его мини-копией из магического серебра. Пришлось убивать ползучего гада прежде, чем тот сорвал бы мой контроль. Благо, после заключения его души в моем посохе, некоторая связь со змеем у меня все равно осталась. Так, мне было куда как проще работать с искаженным разумом данной твари, подчиняя ту себе. На выходе получилась отличная батарейка и интересный объект для исследований. И это я сейчас даже не про саму душу змея, а про ту часть ментального слоя, что отвечало за змеиный язык этой твари. Ворон тут же углядел в нем нечто схожее с теми рунами, что использовались в зачарованиях тайной комнаты с Лазара Слизерина, что было действительно любопытно. Но всю работу по расшифровке и исследованию ментальной сферы новой души в моем посохе я оставил на Ворона. Самого меня ждала долгая и увлекательная разделка огромной туши Василиска. Каждая капля крови, каждая унция мяса и каждый хрящик был особенно ценен. Все же тысячелетний Василиск – это настоящий кладезь полезных ингредиентов, ради которых я был готов повозиться, заодно радуя себя мыслями об увеличившемся объеме моего посоха. Теперь тот вмещал в себя аж на 9 средних заклинаний больше, чем обычно, что просто не могло не радовать. Ну а еще я начал задумываться над тем, чтобы устроить себе охотничий тур по какому-нибудь драконьему заповеднику. Драконы, конечно, вряд ли дотянут до Василиска, но десяток подобных душ все равно могут неплохо так увеличить вместимость моего посоха. Глава 66. Андромеда разрешила своей дочери учиться у меня, что было несколько неожиданно. Андромеда попросила о встрече со мной, желая оговорить некоторые моменты касательно учебы нимфодора у меня, что уже хоть как-то выписывалось в мою картину мира. Я даже возражать особо не стал, спокойно согласившись встретиться с кузиной на ближайших выходных. Ну а до тех пор я успел провести аж 2 занятия с нимфодорой. И знаете, я не пожалел, что обратил внимание на эту девочку. Наблюдать за столь одаренным метаморфом было действительно интересно. В каком-то смысле, не только нимфодора училась у меня, но и я у нее. Просто наблюдая за тем, как эта особа спокойно меняет собственную внешность и тело в целом, я невольно открывал для себя что-то новое в магии метаморфизма. Так, после наших первых занятий не только нимфодора была загружена под самое небалуй, но и сам я открыл для себя довольно много нового. Все же девочка без лишних возражений позволила мне накинуть на себя несколько сканирующих заклятий, благодаря которым я смог действительно многое понять из того, как именно работает ее аура и организм в целом. И это действительно было чем-то удивительным. Пусть даже девочке и не хватало контроля над собственным даром, но это ничего, я в любом случае собирался той помочь, заодно почерпнув для себя очень и очень много идей, связанных с развитием метаморфизма. Честное слово, после наших занятий, я банально не смог удержаться, всю следующую неделю занимаясь тренировками в метаморфизме. Мне было действительно интересно разобраться в некоторых аспектах подобной магии, зачастую совмещая свои знания и записи из библиотеки Шумерской гильдии магов и ту информацию, что я получил, исследуя свою новоявленную ученицу. Ну а на выходных я действительно отправился на встречу с Андромедой, мысленно готовясь идти на любые меры, если того потребует ситуация. После первых 2 занятий я уже не сомневался в том, что нимфодора – настоящий самородок от мира магии. При правильном обучении, та еще до окончания Хогвартса сможет вплотную приблизиться к званию мастера метаморфизма. И плевать, что в этом мире подобного звания нет. Главное, девочка была действительно талантлива и интересна, а занятия с ней обещали принести ощутимую пользу и мне самому. Я, конечно, раньше не очень-то и обращал внимание на метаморфизм. Эта школа магии была для меня вспомогательной, дополняя некоторые практики из йоги и магии крови. Но после наблюдения за Нимфодорой я и сам загорелся желанием, пусть даже и частично, но заполучить подобного рода возможности. Давно не виделись, Андромеда. Рад нашей новой встрече. Краем глаза замечая знакомое лицо, поприветствовал я свою кузину. Регулус, я тоже рада вновь увидеть тебя. Степенно кивнула женщина, с легким интересом разглядывая мое лицо. Собственно, я делал то же самое, подмечая многочисленные изменения во внешности моей кузины. Последний раз та виделась с Регулусом еще во время его обучения в Хогвартсе. С тех пор же мы оба сильно изменились. Хотя, я все равно практически сразу же смог опознать женщину, заодно отмечая некоторую схожесть ее ауры с аурами белой нарциссы. Правда, если говорить откровенно, выглядела женщина куда хуже других моих кузин. Видимо, отречение от родового источника и другие житейские трудности постепенно подточили волю и здоровье некогда весьма красивой девушки. Сейчас та тоже была привлекательной и даже миловидной. Но несмотря на сильное сходство с Белой, до своей старшей сестры та сейчас надотягивала. Да и вообще, Белла сейчас выглядела куда как моложе Андромеды. И это несмотря на недавнюю потерю руки. Не думала я, что когда-нибудь мне еще доведется встретиться с лордом Блэков. И уж тем более я не ожидала, что моя дочь когда-нибудь будет обучаться у одного из моих родственничков. «Ты сумел меня удивить, Регулус», — манерно протянула женщина, присаживаясь за отодвинутый специально для нее стул. Встреча проходила в довольно обычном ресторане, на фоне которого наш отточенный и вбитый в тело этикет смотрелся несколько инородно. Но отказываться от него никто из нас не собирался. «Ты мне льстишь», — кротко улыбаясь, хмыкнул я. «К тому же, твоя дочь смогла меня действительно заинтересовать. Нечасто можно встретить столь одаренного метаморфа», — спокойно добавил я, тут же заслужив колючий взгляд своей кузины. «Надеюсь, ты не собираешься втягивать мою дочь в дела своего рода», даже не скрывая собственной злости и опаски, прошипела Андромеда. «В данный момент весь род Блэк, это я сам. Есть еще, конечно, Сириус, но он сейчас строит карьеру в Аврорате, так что вспоминаю я про него редко», спокойно хмыкнул я. «Вот и получается, что дела рода, это мои дела, а я сейчас работаю простым профессором в Хогвартсе, не более того», добавил я. Правда, мои слова не сказать, чтобы успокоили Андромеду. «Регулус, не играй словами и не дури мне голову. Я просто хочу знать, что ты не втянешь мою дочь во что-нибудь нехорошее», не сводя с меня взгляда, прошипела женщина. «Хаэм, я тебя понял, но ничего обещать тебе не стану. Из-за обучения у меня, на девочку могут обратить внимание довольно многие волшебники. Да даже студенты уже успели прознать о моих занятиях с Нимфодорой. Так что обещать тебе что-либо я действительно не стану. Но и втягивать ту в неприятности я не собираюсь. Если того потребует ситуация, я даже готов прийти Нимфодоре на помощь. Но то должен быть действительно крайний случай». Выдерживая хмурый взгляд своей кузины, ответил я. «Я тебя поняла, и с удовольствием бы запретила своей дочери общаться с тобой, Регулус», шикнула Андромеда. «Ну знаешь ли, это не очень-то и вежливо, тем более что это не мне нужна твоя дочурка, это Нимфодоре нужна моя помощь, иначе она так и не подчинит себе свой дар до окончания Хогвартса. А дальше, когда ее магическое тело полностью созреет, изменить что-либо будет практически невозможно». Отзеркаливая злой взгляд своей кузины, пророкотал я. «Терпеть хамство в свою сторону я не собирался ни под каким предлогом. К тому же, я ведь действительно не лгал. Нимфодоре была нужна моя помощь, а я вполне себе мог обойтись и без нее. Талантливых волшебников не так уж и мало, а с моей репутацией и титулами, я мог без проблем заполучить к себе в ученики чуть ли не любого ученика Хогвартса. Лишь маглорожденные, пожалуй, могут отказаться от подобной чести, и то скорее уж по незнанию и природной тупости. И именно поэтому я разрешила той заниматься у тебя, Регулус. Девочке действительно нужно взять под контроль свой дар, пока не стало слишком поздно», с какой-то даже усталостью, заметила Андромеда, после чего разговор в чуть более дружелюбном ключе. «Мы рассказали друг другу о своей жизни, вспомнили былое и обсудили дальнейшее ученичество Нимфадоры. О своем желании сделать ту своей личной ученицей я пока что даже не заикался. Незачем лишний раз беспокоить Андромеду. Тем более, что в данной ситуации та выступает скорее уж просящей стороной, откровенно волнуясь за дочурку и прося присмотреть за той. И в будущем, когда Нимфадора сама попросится ко мне в ученики, я смогу создать аналогичную ситуацию. И вот вроде как мне ничего от них не надо, но по-родственному я все же готов немного подсобить своей двоюродной племяннице. Так сказать, за собственный счет устроить ту в жизни. Будьте мне благодарны и все такое. Можно даже ноги не целовать. Впрочем, все это дела будущие, пока не до конца ясные. Все же оставаться в Хогвартсе надолго я не очень-то и хотел. Не то чтобы меня тяготит работа в школе чародейства и волшебства, ничего особо сложного в ней не было. Но работать с профессором ближайшие пару лет мне все равно не хотелось. А без этого воспитать из Нимфадоры что-то достойное вряд ли получится. Все же она девочка довольно шебутная. Без чуткого надзора со стороны наставника та может очень быстро расслабиться и забить на тренировки. Короче, почву на будущее я себе готовил, да и упускать Нимфадору вроде как не собирался. Но идея ближайшие 5 лет работать в Хогвартсе мне не очень-то и нравилась. Хотя, дела в замке у меня, конечно, еще были. Несмотря на несколько месяцев весьма активных поисков последнего из крестражей, я так ничего не нашел. И сейчас все сводилось к тому, что последняя искри стражи, диадема Коктеврон, о которой я узнал из тех обрывков памяти, что сохранились в кольце Марксов, действительно находится в руках Дамблдора, что сильно осложняло мой план, ибо я очень слабо себе представлял, как именно можно украсть темный артефакт у одного из сильнейших волшебников этого мира. Возможно, конечно, я несколько преувеличиваю возможности старика, но пока что мне с тем будет ну очень сложно совладать, да и в Британии того действительно можно считать сильнейшим волшебником. Кроме него, из сильных магов можно вспомнить всего парочку именитых мастеров, каждому из которых уже далеко за 200. Ну да не суть, весь этот год я в любом случае продолжу исследовать замок, ну а там уже как пойдет. Если мне повезет, и я действительно смогу найти последний крестраж, будет замечательно. Если же нет, то я ничего фактически не потеряю. Все равно работа профессором не слишком-то и мешает моим тренировкам и экспериментам. Да и Василиск, душа которого заперта в моем посохе, а тело очень скоро превратится в целую кучу полезных артефактов, уже окупил целый год моей работы в школе. Но посмотрим, как там по итогу все пойдет дальше. Если к концу года я так и не приближусь к нахождению крестража, можно будет попытаться проникнуть в личные покои директора. Защита там стоит, конечно, не шуточная, но попробовать можно. А может быть, я и не пойду на подобный риск. Все равно мои навыки в магии Вуду постепенно растут. Думаю, через пару лет я вполне себе смогу уничтожить последние искри стражи именно при помощи этой магии. Правда, создавать вольт подобного толка скорее всего придется в Хогвартсе, ибо расстояние и магические защиты замка могут сильно осложнить процесс. Но думать я об этом, в любом случае, буду уже в конце года. Этого времени мне как раз хватит, чтобы в полной мере исследовать древний замок, да и с ценностью Нимфадоры я к тому моменту окончательно определюсь. Возможно, эта девочка все же сумеет впечатлить меня настолько, чтобы я ради нее согласился еще пару лет поработать в Хогвартсе. Дамблдор против подобного точно не будет, ибо свою работу я выполняю просто отлично. Ему не мешаюсь, да и вообще веду себя как душка. Разве что со Снипом порой приветливыми взглядами обмениваюсь, но то уже чисто рабочие моменты в не очень дружном коллективе. Ничего особенно важного, если смотреть объективно. Глава 67. Учебный год в Хогвартсе подходил к концу. Время близилось к лету. Я занимался подготовкой 5-7 курсов к экзаменам Соф и Жаба, а Дамблдор уже несколько раз вызывал меня на приватный разговор, суть которого сводилась к простым уговорам поработать в школе еще несколько лет, пока достойного кандидата на мою должность не удастся найти. Ну а с тем учетом, что достойнее меня кандидата на роль профессора будет найти очень и очень сложно. Короче, старик банально упрашивал меня поработать еще, и знаете, я не стал тому отказывать, прямо сказав, что одна конкретная девочка с Пуффендуя смогла достаточно сильно меня заинтересовать, чтобы я остался еще пару лет поработать в школе. Так я и девочку под свое покровительство взял, намекнув директору, что поползновений в ее сторону я не потерплю, и свою позицию обозначил в полной мере. При этом нимфодра действительно была основной причиной продолжения моей работы, как профессора по древним рунам. Если бы девочка не смогла впечатлить меня своими успехами за последние полгода, я бы вряд ли стал и дальше ошиваться в Хогвартсе. Все же для меня особого смысла работать в Хогвартсе не было. Тот, конечно, никак не мешал моему развитию, но и не помогал, если говорить откровенно. А потому, подумать над тем, стоит ли мне оставаться в Хогвартсе и дальше, действительно стоило. Я ведь мог вернуться в Прагу и заниматься там своими исследованиями и экспериментами в компании других мастеров магии. Это было бы куда как полезнее, нежели обычная жизнь в древнем замке на севере Шотландии. «Профессор Блэк», — окликнула меня девочка, чье присутствие я уже два десятка минут ощущал за стенами своего кабинета. Но лишь после того, как последний семикурсник покинул мой кабинет, нимфодора позволила себя отвлечь меня от работы. «Вы просили меня подойти к вам после занятий», — напомнила девочка, в последнее время все лучше и лучше контролирующая собственное тело. Даже бесконечная смена цвета волос уже почти не дает о себе знать. «Ага, я хотел передать тебе кое-какие книги и написанные мной методички», — спокойно хмыкнул я, зазывая девочку за собой, в свой кабинет, где мною и были найдены выше обозначенные методички. «Занимайся по ним во время каникул», — дал я свой наказ девочке, получая в ответ серию энергичных кивков. «Постараюсь управиться со всем этим. Ну, если мать не запретит, она не разрешает колдовать на каникулах», чуть недовольно дернув носиком, пообещала мне девочка, ради которой, собственно, я и был готов остаться в Хогвартсе еще на несколько лет. Успех моей двоюродной племянницы стал весомым поводом отказаться от работы в компании других мастеров и сосредоточиться на воспитании собственной ученицы. Все равно однажды я должен был этим заняться, так почему бы и не сейчас? Не переживай, я поговорю с ней на этот счет. Думаю, она признает необходимость этих занятий. И да, чтобы со следующего года взяла дополнительным предметом древние руны. Пообещал я девочке, не забыв напомнить про наши с ней договоренности. Ну, как договоренности? Я просто приказал девочке со следующего года приступить к изучению древних рун. Ей будет полезно, да и наши с ней занятия так будет организовывать проще. Хорошо. «Рассчитываю на вас, профессор Блэк», — бодро воскликнула моя ученица, в темпе вальса убегая в сторону главного зала. «Обед в замке уже 20 минут как начался, и если нимфодора не хочет остаться голодной, то ей действительно лучше поспешить. Я же обедать в Хогвартсе не собирался. У меня впереди еще один урок и можно будет отправляться домой». Так я и поступил, отрабатывая свой последний учебный день в Хогвартсе. Теперь же впереди остались лишь экзамены и факультативы для старших курсов. Ничего сложного, но волнение и страх студентов здорово меня забавлял. Настолько забавляли, что я и не заметил тех нескольких недель лета, что ушли на сдачу экзаменов у школьников, после которых и сам я стал совершенно свободен, уходя в заслуженный отпуск. В Хогвартсе остались лишь директор, замдиректора и завхоз. Все остальные учителя разбежались по своим делам и домам. Я же решил для начала навестить Андромеду, сдерживая свое обещание перед нимфодорой и объясняя той всю необходимость тренировок девочки. И кажется, я даже слишком запугал взволнованную женщину. Не просто же так та пообещала следить за тем, чтобы ее дочурка не отлынивала от тренировок и занятий. Что, кстати, было очень даже кстати. А то энтузиазм нимфодоры мог в какой-то момент сойти на нет, и девочка забросила бы свои тренировки. Ну а так, под чутким надзором матери та уже точно не пофилонит особо. Так что я мог за нее не переживать, в очередной раз покидая дождливые Британские острова. И в этот раз я направлялся в Румынию, прямиком в драконьи заповедники. В свое время проскользнувшая в моей голове мысль о том, что можно было бы устроить настоящие сафари на этих магических монстров, по итогу переросла в полноценный план. И нет, я не собирался нарушать все мыслимые и немыслимые законы чужой страны. Нелегальная охота на драконов – занятие опасное, да и бессмысленное, по большому счету. Ингредиенты с этих ящерок мне были не нужны, точнее я мог просто их купить чуть ли не в любом количестве. Да и просто охотиться на драконов я не собирался, тем более что те давно уже превратились в обычный скот, пусть и с поправками на ранг опасности этих тварей. Мощь драконов давно уже не мешает волшебникам выращивать тех в заповедниках, по итогу пуская на ингредиенты достигшего определенного возраста особей. Подобная практика давно уже стала нормой, и я вполне себе мог ей воспользоваться. Конечно, После прибытия в Румынию мне пришлось неслабо попотеть, чтобы выйти на нужных мне людей, владельцев драконьих заповедников. При этом, если бы не моя громкая репутация как мастера магии и слава весьма богатого и состоятельного волшебника, со мной вообще вряд ли бы стали говорить подобные люди. Ну а так, с главным пунктом своего плана я разобрался достаточно быстро, выкупил у владельцев заповедников 30 драконов, отдельно обговорив свое желание лично пустить драконов под нож. За подобное пришлось доплатить и отдельно знакомиться с несколькими командами драконоборцев, что и занимаются забиванием столь опасной дичи. Денег на все это дело ушло много, мне пришлось даже некоторыми артефактами собственного производства отдариться, задабривая откровенно зажравшихся волшебников, часть из которых еще и поженить меня на своих дочерях, племянницах и прочих родичах хотела, отчего тоже пришлось аккуратно так отбиваться. Я, конечно, понимал свою ценность как жениха, и даже был готов связать себя узами брака, если того потребует ситуация, но связывать себя с румынскими волшебниками слишком сильно я не желал, по итогу отбившись от излишне навязчивых предложений и окончив все свои дела в этой стране ближе к августу. Благо, драконов забивают чуть ли не ежедневно. Выкупив нескольких ящеров, я не сильно то и повлиял на процесс в целом, буквально за пару недель самолично забив 32 дракона, чьих душ хватило, чтобы объем моего посоха увеличился еще на 7 средних заклятий, что не так уж и впечатляюще. На фоне древнего Василиска, обычные драконы, которых забивали сразу же после достижения половой зрелости, не могли похвастаться особой магической мощью. Но даже так, я уже договорился со своими новыми знакомыми навестить их заповедники еще раз, скорее всего уже этой зимой, сразу же после того, как я разберусь, что делать с 30 разделанных туш молодых драконов. Хотя эту проблему я пока что отложил на потом. У меня тут еще тушка Василиска непристроенная лежит. Шикарная шкура, кости, клики и яд змея так и ждут момента, когда я обращу их в прекрасные артефакты и зачарованную одежду. У меня уже даже были некоторые договоренности с парочкой мастеров-артефакторов, что помогут мне в создании нескольких комплектов одежды из шкуры Василиска. Сам я с подобной задачей, если и справлюсь, то результат выйдет не идеальным. Я же хотел для себя лучшее снаряжение, готовясь расставаться с очень большими деньгами, ради услуг других мастеров и сохранения своей анонимности. Пускать слух о том, что у меня имеется шкура древнего Василиска, я не хотел. Ко мне и так приковано слишком много внимания, чтобы я имел желание отбиваться от навязчивых редфакторов, многие из которых обязательно захотят поработать со столь качественным и редким материалом. Благо, с костями и клыками Василиска я уже сам придумал, что можно сделать. Как шаману мне столь необычные материалы могли сослужить добрую службу, став домиком-тюрьмой для особенно опасных, сильных или хитрых духов. Ну а с кровью Василиска я и так уже разобрался, еще в первые недели после смерти змея, превратив живительную субстанцию в обычную жижу без капли волшебных свойств. Как маг крови я отлично понимал всю ценность свежей крови сильного монстра. Жизненная сила и магия, что таились в крови Василиска, послужили отличными катализаторами для парочки ритуалов, при помощи которых я увеличил вместимость собственной крови, тем самым сэкономив себе пару лет тренировок. Теперь моя кровь вмещала в себя больше праны, тело стало чуть сильнее и гибче, а второе начало стало вырабатывать больше жизненной силы. Я в раз продвинулся в магии крови, сильно увеличив объемы доступной для свободного использования парны. Ну и как побочных эффект проведенных ритуалов, моя аура стала чуть сильнее и стабильнее, что не так уж и сильно влияло на меня, но простейших чар я теперь мог не опасаться от слова совсем. Слабые магические воздействия теперь будут развеиваться, встречаясь с моей аурой. Ну и в целом чужие заклятия будут действовать на меня чуть хуже, особенно если речь заходит о внутренних воздействиях, по типу тех же чар парализации или всевозможных целительских чар, что, кстати, ставило под сомнение плюсы от подобных изменений. Если целители в какой-то момент не смогут оказать мне помощь из-за моей же ауры, будет не очень приятно. Ну да ничего страшного, все равно я в этой жизни всего один раз навещал обычных целителей. В тот момент я как раз только-только занял тело Регулуса, и еще не успел оправиться от полученных повреждений в ауре. В остальном же, я предпочитал полагаться на собственные силы и способности. Благо, самолечением я заниматься уже привык, и что главное, отлично умел лечить собственное тело, ауру и тонкие магические тела. В крайнем же случае можно прибегнуть к помощи духов или артефактов, которых в моем арсенале в ближайшее время здорово так увеличится. Вернуться в Хогвартс я планировал уже в полном комплекте зачарованной одежды из шкуры древнего Василиска. Глава 68. Да, Сириус, чего там у тебя опять приключилось? Отвечая на довольно поздний звонок своего брата, обратился я к зачарованному зеркалу. Даже особого недовольства в голос постарался не добавлять. Все же Сириус давненько со мной не связывался. Да и не мог он знать, что своим звонком этот отвлекает меня от работы над весьма сложными артефактами, в некоторые из которых я решил те змеиные руны, что относительно недавно умудрился полностью расшифровать ворон. Регулус, я нашел Гарри. Донесся до меня крик братца, заставляющий меня вмиг взять себя в руки. Ленивые мысли о змеином языке, что имел чисто магическую природу, и пока что давался мне через пень-колоду. А если быть конкретнее, то через ворона, который каким-то боком сумел скопировать себе ту ментальную надстройку, что имел в своем разуме Василиск. Это неожиданное известие. Где именно ты его нашел? Тихо уточнил я у брата, готовясь вот прямо сейчас аппарировать в его сторону. Если этот идиот додумается украсть мальчика, могут возникнуть некоторые проблемы. Тем более, что моими стараниями жизни мальчика ничего не угрожает, а тот может спокойно расти в семье своей тетки в Лондоне. Его таскали с собой какие-то маглы, Регулус. Скорее всего, они каким-то образом сумели похитить моего крестника. Аки разъяренный пес, рычал Сириус сквозь зачарованное зеркало. Что же, видимо, его связь с мальчиком дала о себе знать. Сириус, как магический крестный ребенка, вполне себе мог того ощутить, находясь в непосредственной близости от своего магического родича. И вот надо же случиться такому совпадению. Стоп, ты сказал таскали, то есть ты уже украл ребенка, Сириус? Внезапно осознал я подтекст чужих слов, отбрасывая лишние мысли о том, как мой братец вообще оказался в Лондоне и что конкретно там забыли маглы на ночь глядя. И скажи-ка мне, братец, давно ли у тебя на руках герой магической Британии? Уже даже не сдерживая своего негодования, кричал я на Сириуса. Регулус, ты как-то неправильно реагируешь на столь радостные новости. Чуть убавляя свой энтузиазм, заметил братец. Черт, Сириус, конечно я буду злиться. Ты ведь украл ребенка, даже не связавшись со мной. Чертов идиот, ты ведь в Аврарате работаешь, должен понимать, что на подобные дела, даже если на первый взгляд все кажется простым и очевидным, в одиночку не ходит. Тебе нужно было в любом случае связаться со мной. Я бы тебя прикрыл, ну или хотя бы памяти твоих этих маглов покопался бы. Зло кричал я на брата, через связь между зеркал, пытаясь определить, где этот придурок находится. Не переживай ты так, забрать Гарри у маглов было несложно. Да и самих маглов я тоже захватил, трансфигурировал их в подсигар. Они то уж мне еще ответят, каким таким боком Гарри оказался у них. Не слишком то и обращая внимание на мои крики, осведомил меня Сириус. Я же после его слов чуть было не запустил магического зеркала в ближайшую стену. И почему, когда у меня все идет хорошо и размеренно, обязательно появляется какой-нибудь идиот, портящий мне все планы? И что самое печальное, в этот раз я даже прибить на месте этого идиота не могу, брат, все же. Так, Сириус, просто скажи мне, где ты находишься? Я сейчас же аппарирую к тебе, а там уже мы вместе будем думать, что со всей этой ситуацией делать. Ментальной магией успокаивая пошедшие в разнос эмоции, обратился я к Сириусу, и тот не стал противиться подобному варианту развития событий, сообщая мне свое местоположение. А боги, этот идиот притащил мальчишку к себе домой. Надеюсь, ему хотя бы хватило мозгов избавиться от всех следилок на младенце. И почему, черт возьми, мои духи никак не среагировали на Сириуса? Тот ведь мог представлять из себя более чем явную угрозу. Или нет, все же магическая связь с мальчиком у того была. Не справляясь с собственным бешенством и все же отправляя зеркало в ближайшую стену, стонал я. Впрочем, долго предаваться слабости я себе не позволил, аппарировал в ближайшую точку к дому брата. Отправляться к нему через камин я не рискнул. Каминная сеть прослеживается. И если Дамблдор уже заметил пропажу своего героя, то я могу попасть в крупную передрягу, прибыв к брату официальными маршрутами. Хотя, я и так уже встрял в крупные проблемы, начиная задумываться о том, что от Сириуса мне обычно достаются одни лишь проблемы. Пользы от столь буйного родственничка не дождешься. Если у меня получится вытянуть его из этой передряги, я его точно женю. Вот просто из природной вредности, тихо шептал я, подходя к дверям чужого дома, постучав в которые я практически сразу же увидел перед собой несколько взволнованное лицо брата, навстречу к которому я и подался, тут же закрывая за собой дверь, где мальчик, Сириус, стараясь не показывать собственного беспокойства, уточнил я у братца, в комнате, я заметил на нем следящие чары, и дабы не слишком морочиться с их уничтожением, мне пришлось усыпить Гарри, чуть сконфуженно ответил мне Сириус, тут же отпрыгивая с моего пути, медлить я не собирался, широким шагом врываясь в обозначенную братом комнату, где действительно спал пятилетний мальчишка, с охраной в виде моих духов, допрос которых сразу подтвердил некоторые мои предположения. Духи не среагировали на угрозу в виде Сириуса, почувствовав магическую связь между Гарри и моим братом, что же я сам подобное не предусмотрел, и я даже рад, что духи по итогу не вмешались. Магическая битва в центре Лондона могла обернуться еще более крупными неприятностями. Ну а еще, пробежавшись по разуму Поттера, я смог облегченно вздохнуть. Мальчик так и не успел понять, что именно происходит, лишь самым карим глаза заметив Сириуса, прежде чем отрубиться. «С ним все в порядке?» – подбегая ко мне, уточнил Сириус. «Да, и тебе очень повезло, что моя защитная система не среагировала на тебя, Сириус, иначе бы ты рисковал встрять в магическую битву прямо посреди Лондона», хмуро стрельнув взглядом в своего брата, заметил я, получая в ответ полный непонимания взгляд. «Да-да, Сириус, я уже давненько нашел твоего крестника, совершенно случайно, между прочим, не собираясь скрывать подобные секреты», ответил я на потерянный взгляд брата. «И почему ты мне ничего не рассказал?» С силой сжимая кулаки, спросил у меня Сириус. «Потому что из тебя вышел бы никудышный родитель. Я сам себе пообещал, что сообщу тебе о мальчишке лишь в случае, если ты наконец-то остепенишься и найдешь себе нормальную жену, такую, что смогла бы принять твоего крестника, как своего сына», совершенно честно заявил я, в какой-то момент действительно давая себе такое обещание. «Ну так, просто из-за того, что я не верил в подобный расклад». «Да ты шутишь, Регулус. По твоему мнению, я не имел права знать о жизни своего крестника из-за такой хлюни», накинулся на меня Сириусу. Тем не менее, махать кулаками тот не решился, иначе бы уже был скручен и взят в боевой захват. В своей возможности разобраться с противником его уровня я не сомневался. Я вон с Александром в рукопашном бою тренировался, не особо-то тому и уступая, а ведь он вампир, специализирующийся в том числе и на ближнем бое.